Маришка, конечно, умом не обременена, но женской хитростью наделена в избытке и вряд ли способна попутать основополагающие условленные фразы. Ну вот, пожалуйста. Перед входом в магазин красовались два «Жигуля», излюбленного шантарскими операми облика с затонированными под антрацит стеклами, да вдобавок еще одна тачка бело-голубой раскраски с соответствующими надписями и мигалками на крыше. Нет, ничего девка не попутала. Едва он распахнул дверь, навстречу ему выдвинулся обмундированный молодой человек и хмуро сообщил: «Закрыто, гражданин». «Пропусти, пропусти!» — раздался знакомый голос, исполненный некоторой насмешки. «Проходите, Василий Яковлевич, гостем будете». Смолин огляделся с порога. Летягин расхаживал у прилавка, озираясь с наигранным удивлением провинциала, впервые в жизни узревшего столько редкостей сразу. Гоша, на каковом лица не было, сидел в дальнем углу, и перед ним на стеклянной витрине лежали бумаги официального вида, а перед витриной помещались два индивидуума в штатском, одного из них Смолин уже видел у Эрастыча. Дверь в служебное помещение оказалась распахнута, слышно было, как там громко переговариваются, побрякивая и позвякивая железом. Все было ясно с полувзгляда, и к бабке колдуньи не ходи. Смолин, глянув на поникшего Гошу, едва справился с приливом самой, что ни на есть, лютой злости. Предупреждал ведь русским языком и членораздельно, знал ведь поганец, что трясут все подряд магазины. «Чем обязан?» — спросил он хмуро. «Неладно получается, Василий Яковлевич», — сказал Летягин, на сей раз без тени шутливости. «Только что торганули в вашем магазине холодным оружием в количестве одной единицы, что и было установлено посредством контрольной закупки». Уточнение не требовалось. Один из оперов как раз принялся старательно наводить видеокамеру на упомянутое оружие, лежавший перед Гошей паршивенький военно-морской кортик, вещь в антикварном обороте обыденнейшую, с кнопкой, то есть после 48-го года выпущен, раритетом никак не является. В свое время, когда ликвидировали, ввиду причудливой игры случая, обосновавшуюся под Шантарском военно-морскую часть, был такой уникум, рожденный волею Советского Министерства обороны, таких кортиков чуть ли не грузовик продали на сторону. Все, что на складе нашлось. Смолин хорошо рассчитанным жестом поднял брови. «Холодное оружие? А вы это, простите, прямо здесь установили, в сжатые сроки? Может быть, и заключение экспертизы покажете?» Летягин смущенным не выглядел ничуть, но, простите, великодушно оговорился. «Скажем, был продан предмет, имеющий несомненное сходство с одним из образцов холодного оружия, состоящего на вооружении. Вас устроит?» «Безусловно», — столь же вежливо ответил Смолин. «Однако есть и другие несообразности. Вы будете утверждать, что имеющими сходство предметами торгует именно магазин? Вот с этим позвольте не согласиться». «Ваше право», — пожал плечами Летягин. «Спорить не стану. Молодой человек объясняет, что это его личный предмет, и продал он его исключительно по своей собственной инициативе, чтобы деньги положить себе в карман и использовать на личные нужды. Но все равно получается не вполне законно, согласитесь. Торговля такая, если вы не в курсе, уголовным кодексом характеризуется как преступление. Акт купли-продажи совершен в вашем магазине. К тому же в подсобных помещениях у вас мы обнаружили еще несколько предметов, имеющих несомненное сходство с холодным оружием. Так что не в защите, придется провести целый комплекс мероприятий, осмотр, изъятие и тому подобное. Право на это у нас есть. Вам статьи цитировать развернуто?» Смолин, глядя ему в глаза, улыбнулся почти беззаботно. «Не надо мне ничего цитировать. Я человек законопослушный, и если представитель власти ручается, что имеет право, чего уж тут...» Он сделал широкий жест. «Будьте как дома». «Я, честное слово, душевно тронут», — раскланялся Летягин. «Нечасто в наше сложное и беспокойное время встретишь человека со столь ярко выраженным правосознанием». «Чем богаты?» — сказал Смолин. «Поприсутствовать разрешите?» «Ну, разумеется, настаиваю даже. Ваше право». В голове у Смолина щелкал точнейший калькулятор. «Ничего по-настоящему тяжелого в магазине им не отыскать? Пусть хоть до рассвета роются. Нету-с. Карабинчик мосинский в углу его кабинета прислоненный засверлен должным образом и ударника лишен. Другое скверно. Из дюжины единиц холодника насчет 8 уже сговорено с покупателями. 3 даже авансы оставили, а еще 2 расплатились и вовсе полностью. Причем 5 предметов чужие, на реализацию взяты. Неприятно получилось, одним словом. Перед людьми неудобно. Они все до одного не случайные приблудыши, свои, понимающие, в теме и в формате. Поймут правильно и слова не скажут, но все равно нескладно как-то вышло. Все вернем, обязательно, но сколько времени пройдет и сколько нервов выгорит. Лицензию на торговлю холодным оружием у вас не имеется, — негромко произнес стоявший рядом Летягин. Я им не торгую, потому и лицензии не имею, — сказал Смолин, не оборачиваясь к собеседнику. Понятно, понятно, никто вас и не обвиняет. А лицензия на торговлю изделиями из драгоценных металлов? Аналогично, — сказал Смолин. Не торгую, потому и не имею. В сейф тоже полезут, — калькулировал он тем временем. А как же иначе? В сейфе, ясен пень, найдется немало рыжья. Его тоже со временем удастся назад выцепить, но опять-таки время и нервы. Половина монет опять-таки на реализацию взята. Суки, козлы! Майор Летягин прохаживался вдоль стены, с неподдельным восхищением озирая потемневшие полотна с идущими на всех парусах кораблями и живописными пейзажами, церковные колокола, граммофоны и прочий хлам.